Глава 13. Лана. Когда я просыпаюсь в тот день, на который назначена пересдача экзамена по философии, я по привычке вытягиваю руку вперед. Еще толком не разлепив веки, я пытаюсь найти Алекса, ощущая нарастающую панику внутри, когда моя рука скользит по шелковой простыне вместо его твердой груди и недовольно хнычу. «Алекс, куда ты опять ушел?» Недовольно бормочу я, открывая глаза. Такое действительно бывало. Алекс по звонку вскакивал с кровати и куда-то убегал на пару часов, оставляя меня одну. Сажусь в постели и с облегчением смотрю в сторону ванной, откуда доносится шум воды. В душе зарождается слабая надежда на то, что Джордан никуда опять не пропадет с утра пораньше. Ощущая голый паркет голыми ступнями, я быстро добегаю до ванной. Здесь теплый пол и мой теплый Алекс. Звучит глупо, но мне плевать на все, когда я, облокотившись о дверной косяк, застаю его за принятием душа. Глаза Алекса плотно закрыты, а руки скользят по волосам, и я с замиранием сердца наблюдаю, как обрисовывается дельта на его плечах. Готова вечно смотреть на его руки, которые вытворяют со мной такие неприличные вещи и уносят за пределы Вселенной. Не могу сдержать тихого стона, когда Джордан поворачивается ко мне спиной. Засматриваюсь на узкие бедра и подкачанные ягодицы своего мужчины. Непроизвольно спускаю по ногам свои шортики и, жалея, что он не видит этого, забираюсь в душевую, прижимаясь к его крепкой спине. «Доброе утро, малыш!» – шепчу я, проводя языком по коже на затылке, пока мои руки скользят по рельефному прессу и косым мышцам, спускаясь еще ниже. Обхватываю самую твердую часть на его теле, не намеренно вспоминая, что именно мы попробовали в ту ночь, когда он набрал всяких игрушек. Я бы хотела повторить. Ох, черт! Он вздрагивает от неожиданности, а потом резко разворачивается ко мне. Иди ко мне. Это уже долбанная зависимость, детка. Я пропадаю в грубом и жадном поцелуе, который почти лишает меня дыхания. Вода заливается в нос и рот, но нам почти все равно, когда мы снова предаемся страсти. На этот раз я прижата к кафельной плитке, но не спиной, а грудью. Алекс чуть ли не перевязывает мои руки на пояснице, лишая малейшего шанса на сопротивление. Он проникает в меня без подготовки и, черт, кажется, и без презерватива. Пробую на вкус новые ощущения, сходя с ума от того, что мы делаем это без всякой преграды. Кончая, я выкрикиваю его имя и чуть ли не плачу от переполняющих грудь эмоций и едва стою на ногах. После душа мы оба встаем перед зеркалом. Алекс натягивает красные штаны, которые я ему купила, и щелкает меня по носу. «И что? Я похож на Санту?» – ворчит он, подтягиваясь, поднимая руки вверх. При этом его пресс напрягается еще сильнее, и я невольно залипаю, задаваясь вопросом. «Надоест ли мне это когда-нибудь? И почему мне всегда мало?» «Вот теперь похож», — хихикаю я, когда Алекс наносит на скулы и подбородок толстый слой пены для бритья. «Ты у меня сейчас доиграешься», — ворчит он, обмазывая мои щеки пеной, и, хохоча, мы вновь вступаем в небольшую перепалку. «Подожди!» Я бегу за шапкой Санты, чтобы подурачиться с ним перед зеркалом, делая всякие глупые селфи, которые, конечно, останутся только между нами. На память. Особенно мне нравится то фото, где Алекс стоит позади меня и прикрывает ладонями мои голые груди. Целует скулы и смотрит в объектив, бросая хитрый взгляд на наше отражение. Да уж, такое никому не покажешь. «Твой кофе!» Ставлю перед ним новую кружку 15 минут спустя. «Ты решила меня задобрить перед экзаменом?» «Что вы, мистер Джордан, разве что чуть-чуть», — подмигиваю ему я. «Я на грани того, чтобы поставить тебе экзамен автоматом», — рычит Алекс, шлепая меня по бедрам, когда я отворачиваюсь за своим кофе. «Ай, перестань и не говори так, Алекс. Я хочу сама все сдать и никаких поблажек, хорошо?» «Договорились, мне не составит труда войти в роль строгого преподавателя», обещает Алекс, но его речь прерывает звонок телефона с уже знакомой мне мелодией. После этой музыки он вечно куда-то подскакивает. Я хочу взять телефон, чтобы протянуть ему, но, окидывая меня яростным взглядом, который, мягко говоря, мне неприятен, он перехватывает мобильный. Черт, да кто ему вечно названивает? Стейси? Да, привет. Что? Прямо сейчас? Я нормально разговариваю. Да, ладно, коротко отвечает на все Алекс. Кажется, я слышу женский голос и нервно выдыхаю, скрывая свои эмоции. Лана, мне нужно идти, резко встает Алекс. Встретимся на экзамене. Ты куда? Даже кофе не попьешь? Обиженно поджимаю губы, хотя внутренности царапает непонятная мне злость и ревность. «Прости, малыш, я тебе потом все объясню». Алекс делает один глоток кофе, даже не обратив внимания на новую кружку, наспех целует меня в лоб и направляется в сторону гардеробной. Я молча сажусь за стол. Кухня медленно расплывается перед моим взором, и я сдерживаю все свои эмоции, пытаясь понять его. Пытаясь оправдать его постоянные соскоки чем угодно, пока не осознаю четко и ясно одно. Я еще очень многого о нем не знаю. И нет никаких, ни единой гарантии, что для него наши отношения – не беззаботная игра, которая закончится, как только мы допишем роман. Алекс. Планом о плодотворном утре не суждено сбыться. Я собирался позавтракать, наверстать то, что не успел вчера. Мы так и не вернулись к работе, последние силы отдав десерту, и одновременно вырубились после полуночи. Встал пораньше, чтобы дописать пару глав. Но позвонила Аня, сообщив, что в школе, где учится Кристина, случилась техническая авария, и всех детей попросили забрать по домам. Она сама работает далеко от школы, и у нее такая поездка сожрет полдня. А теща по-прежнему делает вид, что не ориентируется в мегаполисе, и кроме меня помочь некому. Аня не в курсе, что живу я сейчас не дома, а в городской квартире, которая тоже находится не близко к учебному заведению Кристины. Просвещать я ее не стал, решив, что проще согласиться, чем вступать в долгие дискуссии и объяснения. Выбора у меня особого нет. Я срываюсь и еду за дочерью. Отвожу ее к теще, по дороге заскочив в кафе. И в итоге на работу успеваю впритык. У меня сегодня сразу два экзамена. Один из них в тестовой форме. Мой любимый вид – аттестации знаний. Личные контакты со студентами меня угнетают, лишают сил, высасывают энергию. Какого черта я вообще забыл в Колумбии? Я уже говорил, что философия – предмет не для всех. Но если принимаешь экзамен у финансистов и будущих бизнесменов, то дела вообще обстоят плачевно. Второй экзамен в форме защиты проекта на выбранную тему приходится на последнюю пару. Руслана и другие должники тоже будут испытывать судьбу в надежде на выстраданный высокий балл вместе с остальными, которые еще не имели возможности высказаться. Вчера на ежедневной планерке Райт недвусмысленно дал мне понять, что я должен минимизировать низкие баллы сегодня и посоветовал быть менее требовательным в преддверии рождественских праздников и пощадить нервную систему студентов, которые мысленно уже планируют свои каникулы. Не знаю, подействовал ли на меня совет жирного Тома, или я просто был настроен более миролюбиво, чем обычно, но привычного раздражения, превращающего меня в неумолимого, дотошного преподавателя, я не испытывал. Становлюсь добрее или старею, или просто нет желания трепать нервы перепуганным студентам, наслышанным о моей принципиальности и требовательности. Руслану я оставляю на закуску, хотя прекрасно понимаю, что все то время, что я принимаю экзамен у других, она будет трястись в ожидании своей участи. Я вызываю одного студента за другим, игнорируя ее фамилию и ловлю на себе обиженные, возмущенные взгляды темных глаз. Я знаю, что она готова, но не могу отказать себе в удовольствии полюбоваться ее рассерженным личиком и горящими в негодовании глазками. Вот такой я извращенец. Или она меня таким делает? Уже представляю, как именно Лана накажет меня ночью. Может быть, я даже позволю ей немножко поиграть со мной. Совсем недолго. Как только малышка расслабится, я снова возьму инициативу на себя. Предпоследний студент с довольной улыбкой покидает аудиторию, и мы с Русланой остаемся одни. Уверен, она тоже помнит, что случилось в последний раз, когда мы были наедине в этой самой аудитории. Я чувственно улыбаюсь ей, приглашая присесть за мой стол и не отвожу взгляда от точенной фигурки в блузке и строгой юбке, пока она приближается ко мне. У меня даже дыхание сбивается, и кровь привычно приливает к паху, реагируя на ее близость. «Мисс Мейсон, настала ваша минута славы!» Широко улыбаюсь я, наталкиваясь на ее мятежный взгляд. «Не слишком ли дорого мне стоило ее ожидание, мистер Джордан?» Холодно спрашивает Лана и с грохотом кладет свой многострадальный проект. «Я могу подсказать, как сделать так, чтобы тебе не пришлось тратить драгоценное время на слова», понизив голос, коварно сообщаю я, опуская взгляд на ее вздымающуюся грудь. «Это сексуальное домогательство, сэр?» Ледяным тоном интересуется девушка. «О да, детка, они самые!» Ухмыляюсь я, вальяжно располагаясь на стуле. «Вы знаете, я бы хотела ответить на ваши вопросы. Я целый месяц посещала штрафные лекции не для того, чтобы вы просто задрали мне юбку и трахнули на этом столе». «Уверена?» – смеюсь я, наклоняясь вперед. Протягиваю руку и касаюсь ее подбородка, не в силах противостоять соблазну. Большой палец медленно скользит по сжатым губам. «Я, кажется, помешал?» – раздается за моей спиной надменный голос Колина Миллера. Он ушел еще час назад, но, видимо, не удержался и явился обратно. Неугомонный сукин сын. Одергиваю руку, и мы с Ланой одновременно смотрим на надоевшего нам обоим спортсмена. «Забыл ручку», — едко улыбаясь, произносит он. Его выражение лица подробно демонстрирует всю силу его ненависти ко мне. Но мне похер. «Ты пролетел, мальчик. Стоило хорошенько попотеть, когда у тебя был шанс». Миллер поднимается на третий ряд и садится, неотрывно наблюдая за нами. «Ты, кажется, ручку забыл», — напоминаю я невозмутимым тоном. «Я ошибся, мистер Джордан, но вы же не против, если я посмотрю, как мисс Мейсон защищает свой проект? Или это запрещено?» Я собираюсь сказать что-то грубое, потому как этот щенок по-настоящему выбесил меня своим наглым поведением, но Лана накрывает мою сжавшуюся в кулак ладонь своей и качает головой, глядя в глаза. Этот жест, разумеется, не обходит вниманием Колин Миллер, скривив губы в циничной ухмылке. «Мы можем начинать, мистер Джордан?» спрашивает она официальным тоном, одергивая пальцы. «Назовите тему проекта, мисс Мейсон». Лана. Свобода воли, совместимая с теорией детерминизма. Компатибилизм и его критика. На одном дыхании выпаливаю я, расправляя плечи. Я бы хотела как можно скорее покончить с экзаменом и уверена в том, что подготовилась идеально. Даже репетировала ответы на самые каверзные возможные вопросы Алекса перед зеркалом, но внезапное появление Миллера совершенно сбило меня с толку. Нервно потираю костяшки пальцев, когда мы с Алексом обмениваемся долгими, выразительными взглядами. Со стороны может показаться, что Джордан быстро вошел в амплуа бескомпромиссного преподавателя по философии, но я уже слишком хорошо знаю его и могу прочитать в горящих негодованием карие зеленых глазах, как он, мягко говоря, недоволен присутствием Колина. Миллер все видел. Только слепой бы не заметил, как мы с Алексом смотрели друг на друга, и этот интимный жест, прикосновение к губам, черт знает, что теперь выкинет этот ублюдок. Возможно, уже этим вечером вся Колумбия будет обсуждать роман студентки и преподавателя, почти вдвое старше ее. Надеюсь, Колин этого не сделает, не растреплет всем эту горячую новость. Его друзья засмеют, если узнают, что его бывшая девушка предпочла ему взрослого мужчину. В любом случае, мести от обиженного бывшего мне не избежать. Если Колин не пустит слух о нас с Алексом, он обязательно отплатит мне какой-нибудь другой непредсказуемой гадостью. В последнее время я и так слышу о себе довольно много нового. То, что я бревно в постели, или то, что в этой самой постели я распробовала на вкус всю баскетбольную и футбольную команду. Нетрудно догадаться, кто распускает все эти слухи – Колин или его поклонницы. Но меня не задевают глупые бредни ровно до тех пор, пока о них не знает моя семья. Меньше всего я хочу, чтобы эти слухи дошли до отца. Еще одной крупной ссоры и разочарованного, тяжелого взгляда его зеленых глаз мое сердце просто не вынесет. Я до сих пор хочу, чтобы он гордился мной, чтобы он просто был за меня счастлив. Но он никогда не поймет того, что я закрутила интрижку с преподавателем. А мои слова о влюбленности и о том, что Алекс правда, особенный человек в моей жизни, будут для него не более чем пустым звуком. Не удивлюсь, если подобно работе моей мечты, он уже нашел мне и мужа моей мечты, точнее, его мечты. Напряжение охватывает каждый позвонок, когда я чувствую на себе пристальный взгляд Миллера. Ощущение не из приятных, словно нахожусь под прицелом сталкера, но легкий, едва заметный и подбадривающий кивок Алекса придает мне сил. «Можете приступать к защите, мисс Мейсон. Вопросы буду задавать в процессе и после вашего доклада», нейтральным тоном сообщает Джордан, листая папку с моим проектом. Медленно выдохнув, я уверенно начинаю рассказывать Алексу содержание своей работы, и на этот раз он очень долго меня слушает и не прерывает, как в первый раз. Вот засранец. Мог и в прошлый раз меня так не мучить. Хотя, если бы не его легкий приступ садизма в тот день, моя жизнь бы не перевернулась на 180 градусов. В хорошую или плохую сторону? Я не знаю. Несмотря на то, что я до сих пор не понимаю, насколько серьезны наши отношения, это лучшие и самые наполненные, самые настоящие, трепетные и одновременно страстные отношения в моей жизни. Еще никогда я так не верила в себя. Еще никогда не была такой женственной. Еще никогда не испытывала таких ярких эмоций, от которых сердце заходится и все тело бросает то в жар, то в холод, как сейчас. В один день я позволила крошечному зернышку чувств к этому человеку прорасти в моем сердце. И теперь я ощущаю себя так, словно в моей душе расцветает целый сад, невероятный спектр различных переживаний, на который только способен человек. И я благодарна Вселенной за это. За любовь, о которой никогда не скажу вслух, но буду проявлять во взглядах. Дарить в утренних поцелуях. В легких касаниях и наоборот, впиваясь в кожу до боли. Под кожу во время слияния наших тел и сплетения душ. Найти своего человека в жизни – это не случайность, везение и даже не закон притяжения, хотя и он имеет место быть. Это настоящий дар, как и многие другие ее блага, но только рядом с Алексом я, наконец, обрела гармонию внутри себя, веру в то, что все будет хорошо, и моя жизнь не остановилась, когда я потеряла самого близкого человека в моей жизни. С ним я дышу глубже, вижу дальше, чувствую острее. С ним я живу. Только с ним я в полной мере ощутила, что такое смаковать каждый момент, каждую минутку времени, не только проведенного вместе, но и жизни. С ним я обрела непоколебимую уверенность в себе, а главное – надежную опору в его лице. Как это возможно за несколько недель отношений? Я не знаю. Но думаю, что любовь не поддается логике, стандартам и правилам, которые навязывает нам общество. Она просто есть. И когда она есть, там, в самой сердцевине души, ты не испытываешь сомнений в том, что это она. Алекс делает поправки на страницах моего проекта или просто вписывает свои комментарии, пока я продолжаю свой рассказ. Не сомневаюсь, что сейчас он полностью вошел в роль строгого преподавателя, и моя оценка будет более чем заслуженной. Мне не нужны от него поблажки, потому что я на самом деле сама писала эту работу. Пусть уделяла ей всего час в день, но это был весьма продуктивный час. Когда Алекс задает вопросы, я не мямлю, не теряюсь, как тогда, а спокойно, четко и аргументированно отвечаю на них, параллельно высказывая и свою точку зрения на мнение критиков и последователей философской теории. Теперь, когда стадию смущения мы давно преодолели, я чувствую себя комфортно и уверенно под прицелом его, пронизывающих до дрожи глаз. Когда на одной чаше весов стоит свобода воли, а на другой – предопределенность событий, плотно связанных с их причинно-следственной связью, в равенстве их удерживает именно учение, которое я раскрыла в своем проекте. Люди обладают способностью выбирать, именно выбирать, предоставлять себе варианты дорог, по которым они будут идти, но действуют исключительно исходя из желаний и предпочтений, которые они изменить не в силах. Люди могут выбирать реализацию, пути, исполнение своих желаний, но не их суть. Свобода не требует от нас изменять причины и предпосылки к действию, не требует идти против законов природы. Но мы вправе обдумать альтернативы своих действий и выбрать одно из них. Резюмируя, подвожу черту я и тут же нарываюсь на новую порцию вопросов от Алекса. Вы своими словами повторяли слова других людей, но это, разумеется, от вас и требовалось. Как компатибилизм связан с восприятием времени? Я думаю, немного мешкаюсь я и, бросая взгляд на Алекса, пылко продолжаю ответ. Я сравню это с чтением книг, сэр, и с их созданием. Читатель всегда читает книгу страница за страницей, а значит, является наблюдателем, созерцателем определенного мира, в котором у него напрочь отсутствует свобода воли даже при полном слиянии с персонажем. Так же и в жизни. Мы видим лишь одну страницу, один день нашей жизни, но на самом деле вся книга уже существует. Так же, как и существует она в голове у писателя, когда он приступает к роману. Но относительно своей рутины он наделен этой самой властью – выбирать, создавать, творить. Для него время течет иначе, нелинейно. Он видит всю картину сразу, но вынужден писать, проживать страничку за страничкой. Также и люди могут осознать, могут увидеть конечную точку, финал книги, скажем, счастливый конец, который предопределен им книгой жизни. В данном случае счастливый конец, уже написанный, будет предопределен, но главы они напишут сами, своими поступками. Немного сумбурно отвечаю я, но Алекс не сводит глаз, кажется, даже не моргает, пока меня слушает. Не удивлюсь, если он ни черта не понял, что я сейчас тут имела в виду, потому что уверена, что когда Джордан смотрит на мои глаза и губы, его воображение рисует ему другие картинки, куда более порочные и более интересные, чем теория компатибилизма. «Вас, конечно, занесло, мисс Мейсон, но я приятно удивлен тем, что вы исправно посещали почти все штрафные лекции, а также самостоятельно написали свою работу. Уверенная презентация, на уровне проделанная работа и ваши выводы в конце каждой главы проекта достойны отличной оценки», нейтральным тоном делает заключение Алекс. «Серьезно?» – выдыхаю я одними губами, чтобы Миллер не услышал. «Определенно. Поздравляю с успешной сдачей экзамена», продолжая держаться так, будто мы не знакомы за пределами Колумбии, спокойно заявляет он и расписывается на одной из бумаг, лежащей на его столе. Нетерпеливо ерзаю на стуле, с победным ликованием наблюдая за движением его руки по бумаге. Не могу поверить, я это сделала. И даже Колин свидетель, только пусть попробует обвинить меня в том, что я сдала на отлично, незаслуженно. На мгновение я даже радуюсь его присутствию, понимая, что без Миллера мы бы не скоро дошли до защиты моего проекта. А черт знает, чем бы тут занимались. Радость тут же испаряется, когда я вздрагиваю от мощного хлопка в ладоши и целого потока глухих ударов, которыми Колин явно собирается задеть меня. «Браво!» – продолжая медленно и наигранно рукоплескать, выплевывает, наконец, Колин. «Он что?» Не понимает, насколько глупо и убого выглядит. Крутой мачо выглядит сейчас как полный, уязвленный идиот, и даже его сногсшибательный, стильный для других девушек образ не может скрыть истинной сути Колина от меня. «Ставите мисс Мейсон, а?» – продолжает Колин, приближаясь к нам. «Что ж, детка, я не дышу, наблюдая за невербальной войной, развернувшейся между взглядами Алекса и Миллера. Надеюсь, эта оценка никак не связана с тем, что ты раздвигала свои ножки перед этим неудачником. Вам бы не помешало массу набрать, мистер Джордан», язвительно добавляет Колин, сгибая одну руку в локте, демонстрируя свои раздутые до размера глобальной катастрофы мышцы. «Многие девочки считают их идеальными, но у меня его самолюбование вызывает лишь приступ тошноты и желание больше никогда его не видеть. Мое лицо вспыхивает, когда до меня доходит смысл его вопроса. Я и моргнуть не успеваю, как Алекс резко встает из-за стола и смиряет Колина таким взглядом, от которого даже у меня каждый волосок на теле встает дыбом, хотя его гнев направлен не на меня, а наоборот, на мою защиту. «Алекс, милый, прошу, держи себя в руках», – отчаянно молю я, глядя на своего, клокочущего от ярости мужчину. «Он твой студент, нам не нужны проблемы». С еще большей паникой транслирую ему я, словно он может прочитать мои мысли. Нам достаточно секунды, чтобы пересечься взглядами. Замечаю, с какой силой он сжимает кулаки. «А вам мозгов, мистер Миллер», – официальным тоном заявляет Джордан, а потом яростно добавляет, переходя в наступление. «Проваливай, пока не лишился своего места в команде или кое-чего другого», – хладнокровно отчеканил Алекс, и лишь красные всполохи неукротимого гнева в его зрачках рассказали мне о том, что он в шаге от того, чтобы послать к черту все и сбросить с себя маску преподавателя, раскрыв личину внутреннего хищника. «И что вы мне сделаете?» – высокомерно фыркает Колин, приподнимая бровь. «За мной, в отличие от вас, мистер Джордан, грешка нет». «Уверен, Миллер? А что, если я прямо сейчас вытряхну все добро из твоей сумки? Уверен, что не найду там гребаный допинг или что-нибудь еще более интересное?» У меня внутри все холодеет от того, каким проницательным тоном это сказано. Уверена, что Алекс не знал наверняка о том, что Миллер употребляет запрещенные средства. Я и сама об этом не знала. Но теперь, когда вижу побагровевшее лицо Миллера и панический ужас в глазах спортсмена, я не исключаю того, что это абсолютная правда. «Давай, сделай его, мой мальчик!» «Мистер Джордан, хочу встрять я, чтобы сгладить конфликт, но испепеляющий взгляд Алекса заставляет меня прикусить язык. Сам разберусь. Удивительно, но мне достаточно языка его тела и глаз, чтобы понять, что он мог мне сейчас сказать». «Уверен!» – едва ли не заикаясь, отвечает наконец Колин, сдавая свои позиции и делая шаг назад. Алексу хватило минуты, чтобы найти самое слабое место у своего противника и поставить его на место. Если и есть для Колина сейчас что-то важнее, чем вернуть меня, то это место в команде и его будущее. Все эти спортсмены просто молятся на свою карьеру. Я хорошо это знаю, потому что даже для моего маленького Дэнни футбол – это вся его жизнь. «Тогда проваливай, уверенный!» Глядя на Миллера сверху вниз, сухо отдает приказ Алекс. «Думаю, нам стоит попрощаться по-дружески». Напоследок Колин обращается ко мне, поймав взгляд. «До встречи, Руслана! Или как тебя теперь называть, детка? Подстилка препода? Шлюха ты долбанная! Я ненавижу тебя!» Миллер резко обхватывает мою талию и, прибрав к своим рукам, практически впивается в мои плотно сжатые губы, тут же нарываясь на поток хаотичных ударов по груди. Но и это длится считанные секунды. К моему счастью, губы Колина отрываются от моих, едва коснувшись. Я подношу руки ко рту, когда открываю глаза и слышу мощный удар твердого кулака о челюсть Миллера. Мне кажется, я слышу хруст костей, но надеюсь, что мне показалось. Иначе Алексу это не сойдет с рук. Увольнение – не такой уж плохой исход в той ситуации, что его ждет. Боже, это нужно остановить, пока они не поубивали друг друга. «Сукин сын, я тебя...» На русском материт Миллера Алекс и пропускает от Колина один удар. Чувствую, как мое лицо обжигает болью, когда смотрю на то, как мощный кулак моего бывшего недоумка-бойфренда вскользь проходит по скуле Алекса. На что он отвечает быстрым и точным ударом, попадающим в переносицу Колина, и хруст костей теперь слышен явственно. «Боже, прекратите! Алекс, хватит! Ты убьешь его!» Чуть не плача, всхлипываю я, закусывая кулак, но не смея вмешиваться в драку. Я бессильна, рядом с двумя здоровенными мужиками, в таком состоянии они и меня разберут на косточки. Несмотря на мышцы Миллера, его действия какие-то растерянные, нечеткие. Создается впечатление, что Колин, несмотря на всю свою внешнюю опасность, лишен половины своих сил. Когда я снова открываю глаза, Алекс уже скручивает руки Миллера за спиной. «Кажется, ты принимаешь не только допинг, раз с реакцией проблемы. Вякнешь хоть слово, попрощаешься с местом в команде. Я шепну пару слов тренеру, и вам всем устроит внеплановый медосмотр», — рычит Джордан, кидая тяжело дышащего от злости Колина на пол. Он тут же встает, отряхивает пыль со здоровенных плеч и, не оглядываясь на нас, вылетает из кабинета, явно собираясь потратить вечер на то, чтобы построить идеальный план кровавой вендетты. «Алекс», — выдыхаю я, глядя на разъяренного, взъерошенного, побагровевшего Джордана. «Он всегда был для меня чертовски привлекателен, но сейчас он красив, как сам дьявол. Плотно сжатые губы, неистовый огонь в глазах, опаляющее дыхание. Не к месту будет сказано, но меня невероятно заводит то, как он сейчас выглядит. А может, я просто таю еще больше от мысли о том, что он надрал задницу этому недоумку. Сердце практически кричит мне о том, что я сделала правильный выбор. Мой мужчина самый сильный, и он никому и никогда не даст меня в обиду. Какого хрена ты не дала мне убить его? Придурок! Ему все-таки удалось меня вывести!» Сквозь зубы рявкает Алекс. Хоть я и понимаю, что его ярость направлена не в мою сторону, но все равно вжимаю голову в плечи. «Алекс, тише, пожалуйста. Если кто-то услышит...» Переступая через гордость, я преодолеваю расстояние между нами и, обхватив его за плечи, прячу лицо на его груди. «Выдохни, прошу тебя», — шепчу я, поднимая на Алекса робкий взгляд, закусывая губу. Нежно трусь щекой о его подбородок, слегка подрагивая, поглаживаю напряженные мышцы спины и область затылка. Подстилка препода. Шлюха. Зловещим эхом отдается в висках. Я чувствую тяжелое дыхание Алекса и ощущаю, как сильно бьется его сердце где-то совсем рядом с моим. Непередаваемая нежность окутывает меня с головы до ног. Все тело приятно покалывает, пока я наслаждаюсь моментом близости, наплевав на то, что мы в аудитории. «Ну же, успокоился? Обними меня!» Едва слышно шепчу я и, наконец, чувствую, как его губы до боли упираются в мои скулы, а руки ложатся на талию, сжимая ее хваткой собственника. Быть маленькой и беззащитной в его руках – самое восхитительное чувство на свете. «Я в порядке», – все еще с долей ярости выдыхает Джордан, но в ответ я только ласково провожу губами по его кадыку, опускаюсь к выемке между ключиц. «Моя малышка». «Твоя», – провожу пальцем по его чувственным губам, но уговариваю себя не целовать их, прекрасно понимая, чем это может закончиться. «Нужно завязывать с этим. До конца года я уволюсь. Давно нужно это было сделать. Видимо, это был волшебный пендель от Вселенной. Призыв к действию», — миротворческим голосом заявляет Алекс. «К тому же теперь ты сдала экзамен, и я могу быть уверен в том, что ты не положишь глаз на другого преподавателя по философии». «Зачем мне другой? У меня ты и есть». Лукаво улыбаясь, хвастаюсь ему я, тихо рассмеявшись. «Чуть больше недели осталось, а потом каникулы. Наконец-то! У нас будет куда больше времени на наш роман». «Скандальный роман? Или на кое-что интересное, касающееся нашего реального романа?» Деловым тоном интересуется Алекс, сжимая мою попку в ладонях, когда его руки спускаются ниже. «Значит, остальное времяпровождение – тебе со мной неинтересно?» Игриво обижаюсь я. «Ну тебя, Джордан! Хочу оттолкнуть Алекса, но куда там? Он вцепился в меня, как голодный зверь. Черт, да он практически всегда голодный. Миллер реально нервно курит в сторонке по сравнению с аппетитами Алекса». «Конечно, интересно, крошка. И сейчас я тебе это докажу. Отметим успешную сдачу твоего экзамена». «Черт! Это с работы позвонили. Ною я чуть позже, сидя на переднем сиденье шикарного черного Бентли с не менее шикарным в моих глазах мужчиной. Нет ничего приятнее, чем знать, что каждый его проницательный, нежный или восхищенный взгляд отдан только мне. И когда я кладу ладонь на его бедро и слегка веду по нему рукой, глаза Алекса вспыхивают дьявольским, уже знакомым мне блеском. Конечно, он забрал меня не из Колумбии и даже не у общежития. Пришлось дойти на каблуках до метро, но небольшой дискомфорт тут же забылся, когда я села в машину Джордана. Я не из тех девушек, кого можно удивить тачкой. Но я не могла не восхищаться Алексом и тем, чего он добился, будучи простым русским парнем из самой обычной семьи. Откуда он? Из Твери, кажется? Много ли людей способны на подобное? Не знаю, что подтолкнуло Алекса резко поменять свою жизнь, но он не похож на того человека, который бы смог выбраться из своей скорлупы, не имея достаточно сильной мотивации для этого. Если бы у него была жена, дети, я бы поняла причины его иммиграции в Нью-Йорк. Наверное, он бы хотел лучшей жизни для своей семьи, маленьких деток. Но если никакой семьи нет, что заставило его пойти на переезд в другую страну? Алекс не похож на того, кто просто хотел мирового признания и денег. Каждая строчка его работ буквально кричит о том, что он пишет для себя. И только. Думаю, он многие годы прятал свои юношеские работы в столе и, возможно, даже не догадывался, насколько его талант необходим миру. Или мне. Что же все-таки заставило его пойти на такой шаг? Бегство от одиночества или от самого себя? А может быть, от прошлого? Когда-нибудь я узнаю ответы на все эти вопросы. Но сейчас мне нравится узнавать его медленно, постепенно, смакуя каждую страницу его неоднозначной души. «Чего хотели? Только не говори, что вызывают на смену. У тебя отпуск, Руслана. Я никуда тебя не отпущу», — категоричным тоном заявляет Алекс. Его брови сдвигаются к переносице. В ответ я слегка поглаживаю его рукой, поджав губы, наблюдая за царапиной над бровью, которую умудрился оставить ему Миллер. «Нет, на смену не вызывают, но нужно заехать в клуб, подписать документы на отпуск и получить премию. В прошлом месяце я взяла больше концертов, а мне до сих пор не заплатили. Заедем? Тебе не трудно, милый?» Осторожно приклеиваю пластырь на место ранки, предварительно откопав его в бардачке. «Не вопрос, малышка. Надеюсь, мы быстро. Думаю, у нас есть более интересные дела, чем возня с твоими документами», — кивает Алекс, позволяя мне ухаживать за его раной, пока мы стоим в пробке. «Я еще одну ссадину нашла». «Ну, дает Джордан. Зато теперь я точно знаю, что мне с ним ничего не страшно. Если уж Алекс справился с Верзилой Миллером, то я с ним как за каменной стеной». «У тебя хороший вкус». Делаю комплимент я, оглядывая впечатляющую приборную панель автомобиля. Агрессивная, стильная, броская, с бесчисленным количеством непонятных мне кнопочек и большим экраном. Салон Бентли обтянут кремовой, с черными вставками кожей. Ее терпким запахом пропитан воздух. Как только села, я сразу подключила свой старый телефон к колонкам. К счастью, на нем нашлось парочка моих любимых песен, и теперь я достаю своим мурлыканьем под нос Алекса. Хотя он улыбается, когда я пою русские хиты начала 21 века. «Когда я смотрю на тебя, я говорю себе то же самое», — расплывается в лукавой улыбке Алекс. «О боже, какие комплименты, мистер Джордан!» — ерничаю я. «Я уже мокрая. Проверишь?» Томным голосом продолжаю, передвигая руку на его бедре чуть выше. Кладу ладонь на выпуклость, которая образовалась на его светлых брюках-чиносах. «Черт, детка! Если не хочешь, чтобы я взял тебя за волосы и не наклонил к тому месту, где ты сейчас распускаешь свои маленькие, непоседливые ручки. Молчи!» – сдавленно выдыхает Алекс, мгновенно напрягаясь. «Я знаю, какие картинки рисует ему его сознание. Ведь я тоже их вижу. Были бы мы не в городе, я была бы только за», — шепчу, потянувшись к уху. «Соскучилась по сладкому», — дразню Джордана я, обхватывая его набухший член через брюки. «Нам срочно нужна подземная парковка». «Тебе только секс нужен от меня, да?» «Сейчас да», — не думая, отвечает Алекс. «Мог бы и солгать», — дую губки я, одергивая руку и отводя взгляд в сторону. Алекс замолкает, и мы подъезжаем к клубу. Паркуемся в напряженной тишине, хотя я совершенно не обижаюсь на его слова, прекрасно понимая, что он не может ответить иначе, когда я держу его за то самое. Просто ответ Алекса напомнил мне о главном, мучающем мою душу вопросе. Кто я в его жизни? Кто? Никто. Сожительница? Соавтор? Любовница? Да, любовница. А любовница – это всегда ненадолго. Сердце пронзает тонко, едва ощутима игла боли, но я не позволяю ей ранить меня сильнее, делая глубокий выдох. Выбрось это глупое убеждение из головы, Лана. Алекс поворачивает мое лицо к себе, хватая за скулы. Его взгляд теплеет, становясь нежным, понимающим. Кровь горячеет в жилах, когда я вновь понимаю, что попала под его обаяние и поверю сейчас всему, что он скажет. Да, я хочу тебя постоянно. Черт возьми, потому что я... Алекс осекается, его взгляд лихорадочно мечется по моему лицу, словно он что-то хочет мне сказать, но сдерживает себя. Или боится, или сам до конца не понимает, не уверен. И почему же? Почему? Посмотри на себя. Если бы ты видела себя моими глазами, ты бы поняла, почему. Потому что мне безумно хорошо с тобой. Я зависим, детка. Влип. Ты и сама все знаешь. Ты занимаешь столько процентов моих мыслей, что это даже пугает. На одном выдохе произносит Джордан, медленно проводя пальцем по моим губам, заставляя их приоткрыться. Боже, я готова слушать подобные слова из его уст. Вечность. А ты моих. Ты занимаешь все мои мысли, Алекс. Опуская взгляд, искренне лепечу я, ощущая, как та самая игла все-таки хочет добраться до самого центра сердца. «Маленькая лгунья, я бы поверил тебе, если бы не знал, что ты автор, и твои мысли отданы еще как минимум двум, существующим только в твоей голове мужчинам. Издаю смешок, понимая, что он прав. И все же. Надеюсь, я когда-нибудь узнаю об истинных чувствах Алекса ко мне. Иногда так хочется залезть в его голову и прочитать там каждую мысль, но, увы, скорее он делает это со мной». Я знаю, что между нами есть что-то большее, чем я могла себе позволить. Больше, чем он хотел от этих отношений. И если бы я действительно чувствовала лишь физический интерес с его стороны, я бы оборвала наши отношения немедля. Но я не могу, потому что оцениваю его поступки, а не слова. За теми исключениями, что он вечно куда-то исчезает, он каждым своим жестом выказывает свое искреннее неравнодушие по отношению ко мне. Чего уж там. Я часто просыпаюсь, когда он встает среди ночи. Попить, сходить в туалет или напечатать еще пару строк. А потом ложится рядом и всегда прижимает меня к себе, поглаживая кончиками пальцев оголенные участки тела. И я чувствую его изучающий взгляд по утрам до того, как открыть глаза. Порой я задыхаюсь от нежности, которая наполняет мое сердце в такие минуты особой, не телесной, а душевной близости. Когда не нужно слов, только легкие касания и взгляд, переполненный нежностью. Нежность. Ее невозможно подделать, и я чувствую всей кожей то, что он боится меня потерять, что он точно так же боится, что наши отношения не вечны, несмотря на то, что, возможно, и сам еще не осознает своего страха. И достаточно ли мне неравнодушия, зависимости, если уже отдала ему свое сердце? Положила в ладонь и с замиранием сердца жду, что будет дальше. Раздавит он его или наоборот, сбережет. Мне хватает 5 минут, чтобы подписать все необходимые документы. Обменявшись парой напряженных фраз с Лидией, я с тяжелым вздохом покидаю кабинет управляющей. Алекс переплетает наши пальцы и немедля ведет к выходу из шумного клуба. Музыка разрывает барабанные перепонки и бьет по вискам. В воздухе повис запах табачного дыма, приторного коктейля из женских духов, дорогого алкоголя и дешевого секса. Нам обоим сейчас хочется оказаться подальше от всех этих людей и диких плясок, затеряться на шелковых простынях или на последнем сеансе кино в пустом зале, где я буду мешать ему смотреть кульминационные сцены, нашептывая всякие глупости на ушко. Алекс ведет меня к выходу, и я с удовлетворением замечаю, какие злобные взгляды он бросает на всех мужчин, которые пристально рассматривают мое не самое откровенное, но сексуальное платье. Короткое, обнажающее ноги, но полностью прикрывающее грудь с открытой спиной. Все, как он любит. «Ого, какие люди! Алекс!» Вдруг слышу окрик я и резко останавливаюсь, чуть не ударившись носом о плечо Алекса, когда он тормозит рядом с двумя мужчинами немного помятого вида. Странно, что их вообще пустили в клуб. «Привет, Диксон!» – сдержанно улыбаясь, тянет Алекс, сосредоточенно глядя на одного из них. «Макс!» – он протягивает второму приятелю руку, а я поправляю волосы, неловко переминаясь с ноги на ногу, пока ловлю на себе их заинтересованные, да что там, откровенно любопытные и раздевающие взгляды. Черт! Алекс инстинктивно делает шаг вперед, почти полностью загораживая меня грудью. Приятно до мурашек по телу. Испытывая прилив благодарности, я крепче сжимаю его горячие пальцы. «Познакомишь нас?» – ехидно улыбнувшись, интересуется Макс, задерживая взгляд на кромке моего короткого платья. Друзья Алекса одеты в костюмы с иголочки, но их синяки под глазами могут свидетельствовать либо о том, что они слишком много работают и мало спят, либо о глубоком запое. «Да», – сухо бросает Алекс. «Руслана, моя...» Мое сердце замирает, когда я гадаю о том, как же он меня представит своим знакомым. «Девушка». «Приятно познакомиться с юной леди». Диксон внезапно обхватывает мою ладонь и, слегка наклоняясь, целует. Моя кожа горит, но не от прикосновения Диксона, а от взгляда Алекса, брошенного на наши пальцы. «С юной леди все серьезно, приятель?» Взгляд Макса плывет, но не только от огня похоти, разыгравшегося на дне зеленых глаз, но и из-за явного перебора с алкоголем этим вечером. Кстати, не думаю, что их голодные взгляды направлены только на меня. Это не самолюбование, а факт. Дружки Алекса явно пришли сюда за быстрым и дешевым, или даже бесплатным сексом. «Или как обычно», – хлопнув друга по плечу, начинает ржать Диксон. «У меня от этой небрежно брошенной, но такой искренней фразы кровь стынет в жилах». «Господи, это так унизительно!» Я опускаю взгляд, пытаясь расцепить наши с Алексом руки, но он, резко дергая меня, прижимает к себе за талию, нежно поглаживая спину. «Вот скотина! Я ему одно место расцарапаю, как только мы выйдем отсюда. И это будет не лицо!» «Диксон, а твои шутки, как обычно, неуместны!» Стараясь держаться спокойно, отвечает Алекс. «Но я всем нутром ощущаю его гнев, напряжение в мышцах и тучи, сгустившиеся над нашими головами. «Ты чего такой грубый? Просто хотел сделать комплимент твоей крошке. Чудная девочка. Лучше остал...» Начинает Макс, но осекается, когда Алекс бросает на него испепеляющий, пышущий гневом взгляд. «Ладно, сменим тему». «Да, Алекс, не хотите выпить с нами? У нас столик в VIP-зоне», интересуется Диксон. Я мысленно проклинаю Джордана, который какого-то черта еще не увел меня из этого адского логова подальше от своих нетактичных друзей. «Нет, мы уже уходим», – отрезает Алекс, и тут Диксону звонит телефон, и, глядя на его экран, он невзначай бросает. «Моя звонит. Она, кстати, привет твоей передавала», – произносит Диксон. Шум в ушах перекрывает гул собственного сердца, когда я слышу «твоей». «Твоей сестре». «Лерке, слышал, она снова... скоро... приезжает? В Нью-Йорк?» Замешкавшись, продолжает он, начиная заикаться под напряженным взглядом Джордана. «Нет, не приедет», — с каменным выражением лица произносит Алекс. «Пока, парни, мы торопимся. Хорошо провести вам время». Он с отвращением смотрит на бутылку водки в руках Макса и холодно обращается ко мне. «Руслана, за мной». Я иду за Алексом, прекрасно расслышав, как кто-то из двоих друзей присвистывает и говорит слово «задница». Алекс этого не замечает, слишком быстро ведет меня к выходу на закрытую парковку. На этот раз засранцу не избежать серьезного разговора и моей истерики. Он держит меня за дуру? Серьезно? Что имел в виду Диксон? Стейси или еще кого-то, кого я не знаю? Раскаленные иглы ревности пронзают каждый миллиметр моей кожи, пока на языке вертится пара ласковых слов для Джордана. «Лана, не слушай их. Ты их видела? Они же в хлам бухи. Я пьяный и не такое несу. Они неплохие ребята, когда трезвые. Мне жаль, что так получилось. Прости меня». Он прижимает меня к машине, пока я стою, словно бесчувственное бревно, и закрываюсь от него, скрестив руки на груди. Может быть, я погорячилась? Алекс не раз рассказывал мне о своей сестре. Ну, а то, что до меня у него было много женщин, я и так знала. Я не вправе осуждать его за прошлое. Для меня важно то, что сейчас, со мной, именно в этих отношениях, он совершенно другой. Честный, заботливый, страстный, верный, сильный. Такое глупое и банальное желание почти каждой девушки. Знать, что именно ты изменила мужчину, вдохновила быть лучшей версией себя. И каждый день я вижу именно эту, его версию. «Это твои друзья?» – надменно спрашиваю я. «Хорошая есть поговорка. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Иногда мне кажется, что я совсем тебя не знаю, Алекс». С болью выдыхаю я, ощущая себя сейчас чертовски уязвимой. «Лана, в моей жизни были не самые светлые времена. Да, я уходил и в такие состояния. Беспробудно пил, пытаясь хоть как-то расслабиться, убежать от голосов, которые постоянно слышу. Долбанные герои. Ты же меня понимаешь. Тебе знакомо это чувство. Я не святой. Я не идеальный. В конце концов, Лана. Да, у меня были романы с кучей других женщин. Почти всегда разовые. Черт, звучит хреново. Но они были до тебя, понимаешь? Ты единственная, кто нужна мне сейчас. Других нет». Алекс медленно проводит рукой по моим волосам и хочет еще ближе притянуть к себе. Но я не позволяю ему этого сделать. Не то слово. Хреново звучит, Джордан. Отталкиваю его я. «Я уходил и буду уходить в такие состояния», уже резче заявляет Алекс. «Прости, что разрушил твои розовые мечты, Руслана. Я не долбанный идеал. Блять, я далеко не идеал, Лана. Если сейчас ты поверила пьяным словам моих друзей, а не тем, что сказал тебе я, что ж, окей, детка, ищи себе другого мужчину. Идеального, черт возьми, который не бухает, не курит, не ругается матом, только пылинки с тебя сдувает. Другой вопрос. Нужен ли тебе такой паинька?» Сквозь зубы шипит Алекс, не сводя с меня пристального взора глаз хамелеонов. Вместо ответа я просто опускаю взгляд, собираясь игнорировать его до тех пор, пока не успокоюсь. Мне просто нужно выдохнуть, забыть о неприятной встрече в клубе. Сейчас я бы не отказалась от релаксирующей музыки или горячей ванны с огромными клубами пены. «Скажи что-нибудь, детка. Другой тебе нужен, так? Скажи, что тебе нужен хороший мальчик, и я отпущу тебя прямо сейчас». Издаю короткое «ах», когда он начинает поглаживать мою попку и наклоняется к моим губам, сводя с ума чувственным шепотом. Кидаю на него обиженный и уязвленный взгляд и одновременно таю в его руках, ощущая, как учащенно бьется сердце, явно настаивая на том, что не нужен мне хороший. Мне никакой не нужен, только Алекс. И это, к сожалению, не лечится. Я бы хотела, чтобы это было не так. Но благодаря грёбаной теории компатибилизма мы не можем решать, чего нам желать и в чем нам нуждаться. «Пойми, детка, ты делаешь меня лучше», – выдыхает Алекс, произнося именно те слова, о которых мечтает почти каждая девушка. «Ты смотришь на меня так, будто я небожитель какой-то. Сразу хочется соответствовать». «Еще чего, не смотрю я на тебя так», – гордо приподнимаю подбородок, наконец вступая с ним в диалог. «Алекс, я просто хочу знать, что нет никакой Стэйси, отношений, других девушек, тайн, нет никаких других деток и крошек, нет жены и троих детей». Алекс смотрит на меня с ледяным выражением лица. Как всегда, скрывает эмоции, пока я причитаю и утрирую. «Наверное, я несу глупости, и меня понесло. Но ты же знаешь, я не умею молчать. Говорю все как есть. И я бы не хотела, чтобы ты так напивался, как твои горе-приятели. Так ты теряешь себя». «Так я расслабляю мозг», – спорит Алекс, убирая мои руки от груди, положив их на свои плечи. «Не злись, кошечка. Хотя такой ты мне очень нравишься. И с тобой я уже целый месяц не пил ничего крепче пива. Ты хорошо на меня влияешь, крошка. Ну так что, идем в ресторан?» Он примирительно потирается носом о мой нос, и я с наслаждением попускаю через легкий запах его тела и терпкого парфюма. Ресторан? Да, самый шикарный ресторан в Нью-Йорке, где мы отметим сдачу твоего экзамена. Не хочу я в ресторан. Я все еще на тебя обижена. Дую губы я, не отвечая на его прикосновения. Удиви меня, и, может, тогда я тебя прощу. Бросаю ему вызов я. Ого, миссия невыполнима, выдыхает Алекс около моего рта. Но, думаю, тебе понравится то, что я задумал. Не знаю, не знаю. Сомневаюсь, что что-то способно поднять мне настроение после того, что я сейчас слышала. Алекс открывает мне дверь, и я сажусь в машину, намеренно включая музыку погромче, потому что не хочу разговаривать с ним. Сейчас я даже к бурному примирению не готова. Слишком погружена в себя, да и слова дружков Алекса не выходят у меня из головы. Но в конечном итоге этому непредсказуемому мужчине все-таки удалось меня поразить. Я ожидала чего угодно – поход в караоке, спа-центр или даже на свой любимый мюзикл на Бродвее, но никак не то, что он привезет меня на пайнт-перти. Я как-то заикнулась ему о том, что мечтаю побывать на подобном мероприятии, где группа людей собираются вместе под руководством наставника-художника и рисуют либо одинаковые картины, либо те, которые придумывают сами. Фишка таких вечеринок в том, что все творят по особой технике, разработанной ведущими мероприятия, и даже у самого обделенного художественным талантом человека получится нарисовать что-то стоящее. Я всегда была творческой личностью. Пела, танцевала, писала и даже пробовала рисовать. Но отец на корню срубал любые мои начинания в сферах искусства. Ему, пожалуй, нравились лишь мои занятия игрой на гитаре. Этот инструмент напоминал ему о студенческих годах, проведенных в Эстонии. Поэтому я так обрадовалась, когда Алекс привез меня на пайнт-парти. И несмотря на то, что я по-прежнему с ним не разговаривала, я думаю, он не мог не заметить моего искреннего восторга. Это глоток свежего воздуха, капля истинного вдохновения. Время, когда можно попробовать что-то новое и интересное. Я не из тех людей, что любят находить это самое новое и интересное в наркотиках и алкоголе. Поэтому для меня на пару часов сменить деятельность – это способ полностью расслабиться и зарядиться энергией. Автору никуда без энергии, иначе какой я творец, если не смогу наделить своей силой слова, которые используют все другие авторы. Только роман, наполненный этой самой силой и осколками моей души, найдет отклик в сердцах читателя. Мне ли не знать? Мою одиночную работу как только не поливают грязью, но я-то знаю, ее хотя бы читают. Ее нашли, одно из миллионов, и возвели на вершину рейтинга своей отрицательной активностью. Для себя я знаю, что вложила в роман все свои силы и поделилась ими с тем, кому это необходимо. А что и кто говорит дальше, уже меня не касается. Автору всегда полезно бывать на мероприятиях, где собираются самые разные люди. Улыбчивые или печальные, с загадочным грустным взглядом или озорным блеском в глазах. Мне нравится наблюдать за людьми и, да, подслушивать. Подслушивать их разговоры, как бы это ужасно ни звучало. Так проще потом воссоздавать образы на бумаге. Не полностью, конечно, нет. Одно сказанное слово из уст человека может вдохновить меня на целую главу и даже на всю историю. Я нуждалась именно в этом, в обществе людей и в том, что Алекс, несмотря на то, что считает подобные мероприятия пустой тратой времени, идет со мной. Просто ради того, чтобы поддержать меня и порадовать. Наверное, это и называется работать над отношениями, выстраивать по кирпичику, как дом своей мечты. Вместе. Точнее, пусть Алекс закладывает прочный фундамент и все остальное, а я воссоздам для него прекрасный сад вокруг дома, некий тыл, где он будет отдыхать и вдохновляться, набираясь сил перед достижениями своих целей. Конечно, это лишь образ идеальных отношений между мужчиной и женщиной, который постоянно крутится в моей голове. Но все же, это так важно. Влюбленность не перерастает в любовь, а любовь не длится вечно, если не слушать, не понимать друг друга и не работать над отношениями. Кажется, так говорила мама моему отцу. Будучи маленькой, я подслушала немало их ночных разговоров на кухне и успела многому у нее научиться. искать компромиссы, точки соприкосновения, подкидывать дров в огонь страсти и исполнять маленькие желания друг друга. И никогда, никогда не ложиться спать обиженными друг на друга. Мы не разговариваем, когда рисуем, но сидим плечом к плечу. У него даже не сильно скучающий вид. Он стойко выносит творческое испытание, пока я с наслаждением вожу кистью по бумаге и рисую. Сад, постоянно слушая наставления ведущего. Замечаю, как на Джордана поглядывают молодые девушки, находящиеся в зале, и, несмотря на то, что Алекс смотрит только на белый лист перед собой и меня, я все равно дую губы, не переставая играть с ним в укрощение строптивой. Пусть помучается. Он наказан до того момента, пока мы не вернемся домой. А может, и на несколько дней, если я сама вынесу такое испытание. У меня кровь то и дело закипает, а низ живота до ломоты тяжелеет, когда смотрю, как бугрятся его мышцы, обтянутые белой рубашкой. Я бы хотела сказать вам, что за месяц безумного секса я подустала от него, и мне надоело заниматься с Алексом любовью. Но это не так. Нам обоим постоянно мало друг друга, и уже через час, забыв о своей обиде, все еще молча, мы начинаем дурачиться. Все начинается с того, что я провожу сухой кисточкой по его лицу, а заканчивается тем, что мы оба запачканы краской. Вино, включенное в стоимость вечеринки, окончательно ударяет нам в голову, и еще через полчаса, дорисовав свои картины, мы начинаем рисовать друг у друга на лицах, постоянно срываясь на истеричный смех. Алекс нарисовал мне кошачьи усы и нос с сердечком на лице, и я была почти готова его простить, как вдруг... Угадайте. Очередной звонок, отвечая на который, он демонстративно встает и уходит в другой конец зала, словно со Стейси или издателями нельзя говорить при мне. Внутренне напрягаюсь, находясь на грани того, чтобы разорвать холст, на котором уже успел появиться цветущий и благоухающий сад. Мое благосклонное настроение моментально сходит на нет. И когда мы оказываемся в его квартире, я просто беру ноутбук с рабочего стола и спокойно, без истерик, заявляю: «Вызови мне такси, пожалуйста». И это первая фраза, которую я произношу ему за последние 2 часа. «Теперь ты со мной разговариваешь, кошечка?» Алекс одним рывком срывает с себя галстук и тянется к пряжке ремня. Сдерживает улыбку, глядя прямо на меня, и наверняка забавляется над кошачьими усами, который сам и нарисовал мне. У него и самого все скулы и нос измазаны черно-красными полосами. Смешно ему, черт. На себя бы посмотрел. «Не называй меня так. Сегодня я хочу уехать домой. Я устала». Тяжело вздыхаю я, отводя взгляд в сторону. «Мне лучше не смотреть на Алекса. Сразу захочу остаться. Но не могу. Слишком разыгралась гордость и упрямство. И нехорошее предчувствие, сжимающее в комок область живота, как перед сложным экзаменом. Если бы не тот звонок на вечеринке, я бы сгладила конфликт. Но пока я не готова заключить перемирие». «Кто тебе звонил?» Не свожу глаз с лица Алекса, в надежде разглядеть лживый блеск в его глазах, если он все-таки посмеет солгать мне. «Ты же знаешь, Лана, ни один мускул не дрогнул на лице засранца и виртуозного лгуна, чертового лицедея, скрывающего истинные эмоции под непроницаемой маской. Мне бы так». Алекс снял с себя брюки, задержав выразительный взгляд на моих оголенных коленках. «Это Стейси». «И зачем ты отошел?» Не удержавшись, спрашиваю я. «Потому что я знаю, что тебе было бы неприятно слышать мой разговор с ней. С ней я слишком много матерюсь». Алекс вскидывает брови, склоняя голову на бок. «Думаешь, мне приятно, что ты уходишь? И так каждый раз. А если бы я так делала? Отходила, чтобы поговорить со своими друзьями и однокурсниками?» Мой голос звучит ровно, и кажется, это его бесит еще больше. «Я бы злился и хорошенько наказывал бы тебя на нашей постели. Но не скажу, что ревность мне свойственна. В твоем возрасте? Да, и я понимаю, что ты чувствуешь, малыш. А меня ты совсем не ревнуешь, значит? Когда на меня смотрят, когда твои грёбаные дружки ведут себя, как полные идиоты». Звучит довольно обидно, словно ему все равно на мои чувства. «Чёрт, Лана, Это не ревность. Это скорее потребность немедля загородить тебя грудью или быстрее утащить в свое логово. Алекс подходит ближе, начиная расстегивать рубашку и смотреть на меня. Но в остальном я тебе доверяю и не вижу поводов для ревности. Вот только не надо выставлять виноватой меня. Если я тебе не доверяю, значит, даешь повод, Джордан. Сжимаю ладони в кулаки, наконец срываюсь я. Прижимаю ноутбук к груди, собираюсь обойти Алекса, но Джордан успевает схватить меня за запястье и умерить мой пыл. В его голосе звучат стальные нотки, когда, стиснув зубы, он бросает. «Положи ноутбук, Лана». У меня внутри все холодеет от этого тона в сочетании с мгновенно помрачневшим взглядом Джордана. Словно в него демон вселился или один из его безумных героев. Черт, только не это. Опять вошел в роль тирана и деспота. «Если бы я вошел, ты бы сейчас уже стояла на коленях, крошка». Низким голосом обволакивает меня Алекс, вплотную приближаясь к моим губам. Черт, к вискам приливает кровь. Я пытаюсь подавить волну внутреннего протеста и возмущения, но не сразу нахожусь с ответом, потому что другая часть меня тает, и я слегка вздрагиваю, ощущая его возбуждение, когда он слегка прижимается к моему бедру. «Да пошел ты к черту!» Пытаюсь освободиться от его захвата, но это не так просто. «Положи ноутбук!» И что-то едва уловимое, но непредсказуемо опасное во взгляде Алекса заставляет меня все-таки его послушаться. «Хорошая девочка!» Хвалит Алекс и в два счета подхватывает меня под коленками, рывком перекидывает через свое плечо. Стиснув зубы, я начинаю ерзать и вырываться, пытаясь соскользнуть ниже, но его рука властно ложится на мои бедра, удерживая на месте. «Отпусти! Отпусти!» я сказала. «Джордан, хватит!» верещу, пока он, как ни в чем не бывало, тащит меня в ванную. «Тебя нужно помыть, детка, и хватит так кричать! Оставь силы для другого!» Я хочу ответить и на это, но меня затыкает довольно мощный и болезненный шлепок по заднице, который, к моему стыду, мое тело воспринимает не как наказание, а как прелюдию к уже знакомому и желанному удовольствию. «Хрен тебе, Джордан! Тебе сегодня ничего не обломится!» Категорично заявляю я и, с силой сжав зубы, прикусываю кожу на его шее. Явно не ожидая такого поворота, Алекс ослабляет хватку, и я получаю свой маленький шанс сбежать. Пользуясь тем, что он отпускает меня, тянусь к дверной ручке. Конечно, моя попытка заканчивается полным провалом, потому что Алекс сразу обхватывает мою талию и, резко разворачивая к себе, увлекает меня за прозрачную душевую дверцу. «Нет», я сказала, «нет». Отчаянно сопротивляюсь я, осыпая его мощное тело и упругие мышцы нехилыми ударами. Я его сейчас на части разорвать готова, разбить пару тарелок, лишь бы не сдаться ему. Я просто хочу доказать самой себе, что смогу, что проживу без него всего лишь одну ночь, и мир внутри меня не рухнет. «Ты всегда сдаешься, малышка, признай это!» выдыхает он, и его свободная ладонь обхватывает мой затылок. Алекс с неистовой силой прижимает меня к своим губам так, что я не могу оторваться. И не хочу, как только ощущаю его вкус. Он припадает к моим губам так, словно я единственный в мире источник кислорода. Возможно, это так. Легкие пустеют, а я теряю остатки самообладания, дыхания и обиды. Его язык настойчиво врывается вглубь моего рта и овладевает моим, пока я жалобно стану, отпираясь и дергаясь, пытаясь отказаться от самого сладкого искушения в моей жизни. Невольные вздохи срываются с моих губ снова и снова, каждый раз, когда его язык проникает внутрь, и я с ответной страстью толкаюсь в его теплый плен своим. Мышцы Алекса напрягаются под подушечками моих пальцев, и я сама не замечаю, как срываю с него запачканную краской рубашку, ощущая, как его член давит на мою промежность. И я готова возненавидеть ткань проклятых боксеров, которая мешает ощутить мне его жар в полную силу. Хочу так, хочу без защиты, кожа к коже. Это то, что необходимо после такого тяжелого дня. Что я там говорила раньше? Забудьте. Я нуждаюсь в своем мужчине здесь и сейчас, и ничто в мире не способно изменить это. Только его настоящее предательство. Но ведь он никогда не предаст. Правда? Я тоже в это верю. Всем сердцем. Черт, как я могла сомневаться в его чувствах? Ревновать. Когда он берет меня так, словно я единственная женщина в мире, которая для него существует. И он берет меня с животной страстью. Я чувствую себя аристократкой, попавшей в плен к безумному дикарю. Откуда в нем столько этого? Мужской силы и зверства, которого, казалось бы, нет в нем в обычной жизни. Но мне плевать, так нравится. Последнее, что я вижу, как наши губы синхронно раскрываются в крике. Его в немом, мои в оглушительном. Все тело пронзает электрический ток. Острие тысячи игл одновременно вгоняются под кожу, но не ранят ее, а наоборот. Кажется, я падаю, ощущая, как бешено несется в груди сердце, дрожит тело и немеют пальцы ног. Я выжимаю из него все. Все, что он мне дает, ощущая, как внутри становится горячо и приятно. Кажется, он падает где-то рядом. Прижимает к себе мое влажное тело, покрывая плечи и ключицы ленивыми поцелуями. Я не в силах и слова сказать. То, что было сейчас, почти как в первый раз. Нет, даже сильнее. Я молчу, даже когда он аккуратно протирает меня полотенцем, нашептывая приятности и целует пальчики моих ног. Кто бы мог подумать? И неужели он не любит меня? Нет, я не верю. Вы бы видели его лицо. Он меня убивает. «Ты меня убиваешь», — сглатывая, повторяет мою мысль Алекс, не разрывая со мной зрительного контакта. «Сегодня мы не ляжем спать обиженными. Кто-то скажет, что наши перемирия заключаются лишь благодаря сексу, но это не так. Все дело в нежности и в том, как мы смотрим друг на друга в моменты, когда наши тела уже не испытывают потребности в безумном соитии. И это молчание между нами, оно не пустое, а невероятное, необъятное, глубокое. Я так чувствую, хотя он бы сказал, что я просто романтичная дура. Алекс прав. Мой дом рядом с ним».